«Ну, как тебе сказать?» — повторил я, улыбнувшись Марии. «Когда-то видел подобный фокус. Да и какие бы мы отказы ни подписывали, это все равно выглядело очень странно. Если рассуждать логически, то истории про убийство абитуриентов в Краснодарской академии обязательно бы всплыли в СМИ. Кто бы после этого захотел сюда поступать?» «Я как-то об этом не подумала». Мария поджала губы и огляделась. В зале с нами был только полный парень. «Куда делись остальные? Те, которых сожгли без очереди, просто для примера или в качестве наказания? Разве это честно? Им даже не дали шанса стать добровольцем». «Скорее всего, они плохо показали себя на открытии трещины». Я пожал плечами. Не убежали из аудитории, но были к этому близки. «За нами наблюдали?» Мария, раздраженная собственной недогадливостью, хлопнула себя по лбу так, что сережки-бананы чуть не выскочили из ушей. Покачав головой, она обратилась к Пухляшу. «Ты тоже знал, что испытание фальшивка, и никто нас не собирается убивать?» «Нет», — ответил он и переспросил. «Фальшивка?» «А почему ты так уверенно согласился пожертвовать собой?» «Я хочу поступить в академию, чтобы спасать людей». Пухляш с недоумением склонил голову на бок. Он посмотрел на Марию, как на идиотку, которая не понимает элементарных вещей, и пояснил. «Условием испытания было спасти людей. Я спас». «Как тебя зовут?» — спросил я. «Меня Марк Ломоносов, а это Мария». «Кошкина», — подсказала девушка. «Егор Скворцов, приятно познакомиться», — вежливо ответил Пухляш и протянул ладонь для рукопожатия. В этот момент рядом с нами на каминный пол шлепнулась розоволосая красотка. «Да чтоб тебя!» Она так грязно выругалась, что ее словарному запасу позавидовали бы портовые матросы. «Что за шарашкина контора?» «Конечно, конечно. Нормальные экзамены прошлый век. Мы выдумаем что-то эдакое с изюминкой, чтобы сначала все обосрались от страха, а потом обоссались от восторга. Ух!» Она погрозила кулаком потолку и сердито зыркнула на нас. «Чё пялитесь? Людей никогда не видели. Так в зеркало посмотритесь, хотя...» Красотка встряхнула густыми розовыми волосами, поднялась и потопала к столу. Следом за ней в зал телепортировала белобрысых близнецов с разницей в одну минуту. Они не ругались, не нервничали, но и общаться желанием не горели. Окинули нас презрительным взглядом, уселись на угловом диване и тихонько шушукались. Дальше дело снова застопорилось, и 30 добровольцев набиралось больше 3 часов. Но, наконец, последний 30-й абитуриент растянулся у накрытого стола, моргая, как удивленная сова, и в то же мгновение на сцене материализовалась лысая. В гробовом молчании она подошла к трибуне и внимательно изучила каждого из нас. Тишина тянулась и тянулась, уютный зал перестал быть таким уж уютным. «Да что вы от нас хотите?» — не выдержала розоволосая красотка. «Устраивайте свои тупые спектакли в театре, а я пришла сюда, чтобы учиться». «Что я хочу?» — протянула лысая и опасно улыбнулась. «Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. С этого момента от ваших решений зависит не только ваша жизнь. Вы несете ответственность за жизни ваших товарищей. Если член вашей команды умрет в данжах, в ваши дела будет занесена пометка. 10 пометок отчисления. Если член вашей команды получит сильное ранение и станет инвалидом, то в ваши дела будет занесена пометка. 10 пометок отчисления. Если член вашей команды потеряется в данжах, то в ваши дела будет... Думаю, вы сами догадываетесь». 10 пометок на 4 года обучения», — уточнил я. «Правильный вопрос». Лысая одобрительно кивнула. «Да, 10 пометок на 4 года обучения. Однако, если вы получите 9 пометок, вам будет запрещено занимать командирскую должность». «Погодите!» — вдруг озадаченно вставил Егор и поправил задравшуюся футболку на толстом животе. «Так мы поступили?» «Да!» — лысая торжественно развела руки в стороны. А после приветственного пира начнется распределение по факультетам.